Это все медные монеты. Что здесь происходит? Медные деньги, как же мы понесем их домой? Люди, получавшие компенсацию, были поражены. Однако они не решались сказать ничего плохого о поместье Ся. В следующий момент домоправитель Ца выступил перед толпой, держа древнюю версию рупора, и сказал, чтобы обеспечить безопасность людей, наша Ван Фэй заранее поместила деньги в банк. Людям, которые получат более одной серебряной монеты, выдадут серебряные кредитные билеты, а людям, которые получат меньше одной серебряной монеты, раздадут медные деньги. Людям, которые получат больше одной серебряной монеты, дадут серебряные билеты. Когда прозвучали слова домоправителя Цао, люди начали их обсуждать. Однако домоправитель Цао проигнорировал их и продолжил. Серебряные кредитные билеты выпущены банком Тунъюань, совместно открытым семьей Су, семьей Цуи и семьей Сюи. Наша Ван Фэй гарантирует, что люди могут получить свое серебро по этим серебряным билетам. Люди, которые получат серебряные билеты, могут пойти прямо в банк Тунъюань и забрать свое серебро, или вы можете оставить себе серебряный билет и забрать деньги позже. На серебряных билетах, выпущенных банком Тунъюань, есть даты. Те, кто сохранят свои серебряные билеты месяц, получат дополнительно медную монету, а те, кто сохранит их 2 месяца, получит 2 монеты. Услышав слова домоправителя Цао, все были поражены. Они совсем этого не понимали. Этот банк что, внезапно просто взял и появился? Что это за банк Тунъюань? Там правда можно получить деньги. Люди не должны платить деньги за хранение, а наоборот получат дополнительные деньги. Много вопросов посыпалось из уст людей, которые должны были получить компенсацию. Однако люди поместья Ся больше на них не отвечали. Они лишь раздавали серебряные билеты людям и говорили им идти прямо в банк. Но где же был этот банк Тунъюань? Где был банк Футянь, там был и банк Тунъюань. Однако они были не друг напротив друга, а рядом по соседству. Обычных людей было легко убедить, когда они услышали о важных семьях. Хотя они были в замешательстве, когда в их руки попали серебряные билеты, они больше ничего не говорили. Однако люди, которые все еще не были убеждены, сразу же побежали в банк, чтобы получить свое серебро. Когда первый человек, вошедший в банк, вышел, он сказал, «Здесь правда можно получить деньги за серебряный билет, но я не получил дополнительную медную монету». Они сказали, что можно получить ее только через месяц. «А если у вас на руках 10 серебряных билетов, через месяц вы получите 10 дополнительных медных монет». Банк Тунъюань совместно учрежден семьями Су, Цуи и Сюи. Они важные семьи и крупные купцы. У них много денег, так что они не боятся, что их надуют. Я только что спросил. Серебряные кредитные билеты банка Тунъюань также признаются императорским двором. Так что у них есть ветви не только в столице, но и за ее пределами. Если вы будете вкладывать деньги в их банки, вы можете снимать их в любом из филиалов. Доверие было краеугольным камнем. Если завоевать доверие людей, следующий шаг сделать будет уже проще. Как Лин Чуцзю и ожидала, банк Тунъюань стал хитом. Из-за выплаты компенсации Лин Чуцзю банк немедленно привлек внимание людей. Люди, получившие компенсацию, все пошли в банк Тунъюань в тот же день, чтобы разузнать. Там они увидели богатых людей, несущих ящик с серебром и вкладывающих его в банк Тунъюань. Некоторые люди осмелились спросить о причине и услышали только один ответ. Так удобнее. Серебряные билеты банка Тунъюань были водостойкими. Даже если они упадут в воду, проблем не будет. Кроме того, у них не было большого выбора достоинства. Были билеты достоинством в 1, 2, 5 и 10, что было очень удобно для использования. Разумеется, это были не самые важные причины. Самой важной причиной было то, что за деньги, помещенные в банк Тунъюань, не нужно было платить взнос за хранение, но люди могли получить дополнительную медную монету за серебряную каждый месяц, что действительно было эффективно. 1000 серебряных монет могла дать тебе 1000 медных монет. 1000 медных монет была небольшой суммой для богатых людей, но, если сосчитать те деньги, которые ты теряешь, платя сбор за хранение каждый месяц, то осознаешь, что получаешь гораздо больше. По крайней мере, ты экономишь большую сумму денег. Люди любят следовать трендам. Когда они увидели, что многие крупные купцы вложили 1000 серебряных монет в банк Тунъюань, простые люди тоже вложили свои деньги. Ну и что? Что это новый банк? купцы рискнули вложить тысячи или десятки тысяч серебром в банк Тунь-Юань. Так чего же им было бояться за свое небольшое количество серебра? Кроме того, носить с собой одну-две серебряные монеты нормально, но что же делать с 10 или более? Разве можно держать их при себе? Это будет очень заметно. Так что, банк Тунь-Юань был полон людей. Глава 485. Воспользоваться возможностью. Ксвататься за соломинку. Некоторые люди были счастливы, но некоторые волновались. Количество вкладов в банке Тунь-Юань было огромным, что означало, что другие банки не получат вкладов, а скорее, наоборот, большое число людей захотят снять у них свои деньги. Вкладчики в других банках должны были платить деньги за хранение. Однако в банке Тунь-Юань вкладчик не только не должен был платить, но еще и получал дополнительные деньги. Любой, у кого было хоть немного мозгов, знал, что выбрать. Несомненно, в другие банки поступило много просьб о снятии денег. У банка Футянь по сравнению с банком Тунь-Юань несомненно были худшие условия. Из-за особенностей географического положения, даже если люди хотели вложить деньги в банк Футянь, то, услышав о появлении банка Тунь-Юань, они не могли не поинтересоваться. Узнав, что банк Тунь-Юань совместно управляется семьей Цуй, и семьей Су, люди восточной страны больше не переживали, что их обманут. Банк Футянь изначально хотел воспользоваться возможностью затеи Линчу Цзю с компенсацией, чтобы собрать серебро людей, чтобы ослабить свои нынешние трудности. Однако не только никто не пытался вложить деньги в их банк, но напротив, они столкнулись с большой волной закрытия вкладов. На этот раз их количество было не таким мелким, как прежде. Паньши они получали небольшое число закрытий от обычных людей. Они теряли всего 10 тысяч серебряных в день. Однако теперь и крупные купцы, и крестьяне, все снимали и обменивали свои деньги. А затем они шли в соседнее здание, в банк Тунь-Юань. Всего за один день их банк выложил 5 миллионов серебром. Банк Футянь вновь потерял деньги, которые скопил. Управляющий банка Футянь беззвучно рыдал. Чтобы ситуация не стала еще хуже, менеджер банка Футянь специально отправился к крупным собственникам, которые еще не сняли свои деньги. Он надеялся, что они смогут облегчить ношу, свалившуюся сейчас на банк Футянь. Эта идея была прекрасной, но реальность была жестокой. Менеджер, который был очень уверен в себе, потому что он был родом из Центральной империи, всегда смотрел на других сверху вниз. Он даже не воспринимал Лин Чу Цзю всерьез. Так как же он мог с уважением отнестись к этим бизнесменам? Прежде управляющему банка Футянь никогда не приходилось волноваться о том, что их банк потеряет вкладчиков. Все банки в восточной стране принадлежали Центральной империи. Поэтому, когда они услышали о том, что произошло этим утром, они были шокированы, но тут же поняли, что к чему. Монополизация бизнеса была высокомерным шагом. У восточной страны не было своего банка. Если банк Футянь не принимал бы их деньги, им приходилось бы разве что носить коробки с серебром, совершая финансовые операции. Не говоря уже о неудобстве, еще более тревожил вопрос безопасности. Но теперь ситуация изменилась. Новый конкурент появился на рынке банковского дела. Прежняя односторонняя ситуация была нарушена. Хотя там все еще было много людей, которые боялись Центральной империи и не решались отказывать им, встречаясь лицом к лицу с управляющим банка Футянь, у некоторых из них хватало дерзости выступить против управляющего. Им не хотелось больше сталкиваться с ним, поэтому эти люди позвали домоправителя, чтобы отправить своих родственников снимать по 1000 серебряных за раз. На серебряном билете не было подписей. Кто знал, из каких семей приходят люди? Управляющий банка Футянь подумал, что, если он придет к ним лично, эти жалкие дельцы испугаются бороться против него. Однако он не думал, что это действие не подавит бум закрытия вкладов, а наоборот даст людям повод думать, что у банка Футянь нет денег, и потому управляющий предупреждает крупных купцов, чтобы они не снимали деньги. Как только эти новости разошлись, люди в столице обезумели. Люди, которые изначально ждали, что буря уляжется, теперь тоже бросились забирать свои деньги, что также повлияло на несколько близлежащих городов. Управляющий банка Футянь изначально планировал перевести деньги из банков в ближайшие города с их филиалами. Однако, даже банки там теперь просили его о помощи. В этом мире действовал странный закон. Удачи всегда сыпались одна за другой, но и беда никогда не приходила одна, несчастья всегда случались одновременно, сбивая людей с ног. В условиях этой бушующей бури банк Футянь больше не мог выстоять. Их корабль, несущий серебро, перевернулся. Целый корабль затонул с 50 миллионами серебра и исчез в море без следа. Этот инцидент уничтожил последний их шанс на выживание. Восточная страна не могла упустить этот шанс. Император подогрел дело. На следующий день банк Футянь, не получивший денег, наконец объявил, что все их деньги были истрачены, и закрылся раньше времени. Как только эти новости распространились, люди, владевшие банкнотами банка Футянь, пришли в бешенство. Они все окружили банк Футянь и просили их сделать заявление. Дом управляющего банком Футянь тоже был окружен людьми. Некоторые люди, которые имели личные связи с банком Футянь, попытались связаться с другими отделениями, чтобы обменять свои деньги, но их ситуация ничем не отличалась. Столица погрузилась в хаос. Те, у кого были серебряные кредитные билеты банка Футянь, не получали свои деньги, как другие. Они бродили перед банком Футянь каждый день. Если бы они не боялись власти Центральной империи, они давным-давно разнесли бы этот банк. К этому моменту управляющий банка Футянь больше не смел напускать на себя важность. Он вышел, чтобы успокоить людей. Он объяснил предысторию и причину того, почему они временно не могли получить деньги, а затем убедил их, что банк Футянь будет работать в обычном режиме через 3 дня и продолжит выдавать деньги. Серебряные билеты в их руках не превратятся в пустые бумажки. В конце концов, управляющий банка Футянь был из Центральной империи. Банк Футянь хорошо работал прежде. Так что, услышав его объяснение, многие люди почувствовали некоторое облегчение и решили прийти к открытию банка Футянь через 3 дня. Управляющий дал обещание о 3 днях, но при их нынешней ситуации было невозможно перевести деньги за 3 дня. Он мог сдержать свое обещание, только если он положится на национальную казну восточной страны. Управляющий банка Футянь, который всегда гнушался иметь дело с восточным императором, лично посетил его и попросил императора занять денег из национальной казны. Занять серебра, как император мог одолжить ему серебро. Однако, если он откажется, он оскорбит Центральную империю, а потому император бессовестно развел руками и сказал: «Сколько денег в нашей казне?» Управляющий ясно это знает. «Да, почти 70% налогов, собираемых нашей казной в эти годы, это серебряные билеты банка Футянь. Как насчет того, чтобы я дал вам взаймы эти серебряные билеты?» Это угроза? Это точно была угроза. В последние годы большая часть налогов, собираемых восточной национальной казной, стали серебряными билетами банка Футянь. Хотя, если бы они приносили им эти серебряные билеты, банк Футянь мог их обналичить, было бы ясно, что страна будет тратить деньги. За ними явно наблюдали. Император был этим недоволен. Управляющий банка Футянь чуть не закашлялся кровью. Император тоже был добросердечным человеком, поэтому он предложил ему светлую мысль. «Разве принцесса Сиани сняла 30 миллионов серебром не так давно? Управляющему надо взять в долг денег у принцессы Ся». Лин Чуцзю взяла 30 миллионов серебром и сказала, что они были нужны для выплаты компенсаций людям. В результате, Лин Чуцзю выпустила серебряные кредитные билеты банка Тунъюань. Эти серебряные билеты изначально были от семьи Чжан. Лин Чуцзю не потратила ни цента своих денег. Управляющий банка Футянь знал, что идти к Лин Чуцзю сейчас было плохой идеей, но у него сейчас не было другого выбора. Когда он вышел из дворца, управляющий велел отправить Лин Чуцзю записку, в которой говорилось, что он посетит ее лично. Лин Чуцзю поиграла запиской, посланной банком Футянь, и сказала с улыбкой: «Скажите Суча, что настало время действовать». Когда Лин Чуцзю встала, записка в ее руке упала на пол с приглушенным звуком. «Домоправитель Цао, идите и готовьтесь. Сегодня днем у нас будет важный гость. После падения банка Футянь, будет ли семья Чжан по-прежнему такой высокомерной в восточной стране?» Глава 486. Месть. Ксапаши и человек. Лин Чуцзю казалось, что она действительно была ксарашим человеком, очень-очень хорошим человеком. Ранее управляющий банка Футянь нанес ей публичное оскорбление, но ее не только это не заботило, но она еще и великодушно согласилась помочь ему. Можно сказать, что она была неплоха. Хо, конечно же, у готовности Лин Чуцзю помощь были условия. «Управляющий, у меня возникли небольшие противоречия с семьей Чжан. Я надеюсь, что управляющий сможет встать между нами и помочь их разрешить», — Лин Чуцзю играла по-крупному, но ее условия не обсуждались. Если бы все было как прежде, управляющий банков Утянь даже не удостоил бы Лин Чуцзю вниманием. Но сейчас он отчаянно нуждался в деньгах Лин Чуцзю, поэтому ему пришлось подавить свою нетерпимость и спросить, как вы собираетесь компенсировать все семье Чжан. Компенсировать? Управляющий, похоже, что-то неправильно понял. Когда это я говорила, что собираюсь что-то компенсировать семье Чжан, он, должно быть, шутит. Она опечатала бизнес семьи Чжан на законных основаниях. Процесс был легальным. Так что же тут компенсировать? Вы хотите, чтобы я замолвил за вас словечко без компенсаций? Поскольку он привык к своему превосходству, то, даже прося о помощи, управляющий банков Утянь не мог не вести себя высокомерно. К счастью, Лин Чуцзю это не заботило, иначе управляющего банков Утянь давным-давно вышвырнули бы вон. Сказать по правде, человеку нелегко забыть о своем высоком положении, что очень раздражает. Управляющий очень любит шутить. Лин Чуцзю равнодушно посмотрела на управляющего банка Футянь. Управляющий дал собеседнице шанс, но она его не оценила, и потому он холодно сказал: «Я не шучу». «О», — ответил Лин Чуцзю, показывая, что она знала. Затем она взяла чашку чая, стоявшую рядом с ней, и замолчала. Управляющий банка Футянь ждал долго, но так и не дождался, чтобы Лин Чуцзю снова заговорила, поэтому он невольно нахмурился. «Сяванфы, когда вы вложите деньги, которые у вас на руках, я позабочусь о ваших взносах за сохранность». Когда управляющий говорил эти слова, в его тоне был намек на благотворительность. Прежде это определенно говорило бы о большом уважении и внимании, но теперь управляющий все еще не понимал, в каком он положении, и не видел, что будущее банка Футянь более от него не зависит. Лин Чуцзю поставила чашку, которую держала в руках, и подняла глаза. «Управляющий, у меня назначена на завтра встреча с директором банка Тунъюаньсу. А чем вы?» Управляющий сильно переменился в лице. Его нельзя было описать словами. Все именно так, как управляющий услышал. «У поместья Ся есть, где хранить наши деньги. Не говоря даже о 30 миллионах серебра, будь эта сумма хоть в 10 раз больше, у меня есть место, где хранить ее. Мне нет нужды помещать деньги в ваш банк. Вы только что пообещали». Прежде чем управляющий смог закончить, Лин Чуцзю перебила его. «Что это я обещала?» Лин Чуцзю с самого начала не соглашалась вкладывать деньги в банк Футянь. Она лишь сказала то, что должна была сказать, и что она постарается помочь увы. Когда управляющий понял, что с ним играли, ему захотелось стукнуть кулаком по столу и выругаться, но он услышал, как Лин Чуцзю сказала: «Управляющий, не нужно сердиться. У меня все еще есть 50 миллионов серебряных кредитных билетов банка Футянь. Что, по-вашему, я с ними сделаю? Невозможно, как у вас может быть столько серебряных билетов?» Глаза управляющего широко распахнулись, и он изумленно посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю слегка улыбнулась и мягко сказала: «Не сейчас, но они будут у меня на руках завтра. Вы соберете серебряные билеты банка Футянь у людей?» Управляющий работал в этом бизнесе много лет, и он сразу подумал о том, что Лин Чуцзю могла сделать. «Я не могу иначе. Я не могу позволить людям восточной страны быть несчастными из-за банка. Я должна буду сначала выложить деньги, чтобы люди не страдали. Однако мои возможности ограничены. Как я могу просто принимать серебряные билеты из рук обычных людей? Я не могу просто так выдавать десятки тысяч серебром». В банке Футянь было всего лишь 5 достоинств серебряных билетов. Большинство домов могли скопить 5 серебряных монет, если бы они не ели и не пили год или два. Если эти люди не смогут получить свои деньги, восточная страна погрузится в хаос. Из-за этого Лин Чуцзю попросила Суча собрать серебряные билеты банка Футянь. Хотя это было нужно, чтобы подавить банк Футянь, это также нужно было, чтобы стабилизировать ситуацию в целом. Услышав слова Лин Чуцзю, управляющий знал, что на этот раз его обыграли. Если он не хотел, чтобы репутация банка Футянь была уничтожена, он должен был дать обещание Лин Чуцзю. Управляющий сел на роскошный стул и спросил: «Чего вы хотите?» Глаза Лин Чуцзю загорелись, и она жизнерадостно сказала: «Управляющий говорит прямо, тогда и я не стану ходить вокруг да около». Управляющий мысленно ухмыльнулся. «Это он-то говорит прямо, не потому ли, что его заставили?» «Управляющий, пожалуйста, скажите семье Чжан, что после этого дела их магазин откроется как обычно через 3 дня, Лин Чуцзю воспримет это как решенный вопрос. Семья Чжан Центральной империи были купцами, их бизнес был очень доходным. Она только что прижала семью Чжан и получила выгоду. Если у семьи Чжан есть мозги, они больше не станут ее трогать. В конце концов, сильный дракон не может подавить змею. «Хорошо», — ответил управляющий, не раздумывая. «По мнению людей восточной страны, семью Чжан Центральной империи нельзя было оскорблять, но банк Футянь относился к ним свысока. У всех, кто мог открыть банк, была хорошая родословная. Управляющий поистине прямой человек», — снова похвалила Лин Чуцзю. Управляющий ничего не сказал на этот раз, он просто фыркнул. Лин Чуцзю сделала вид, что не видела этого, она продолжала. «Теперь, когда управляющий решил помочь мне разрешить дела с семьей Чжан таким освежающим образом, я не буду злиться. Я ничего не скажу о 30 миллионах серебром. Теперь останется только банк Футянь. Когда управляющий выдаст мне серебряные билеты и пришлет людей перевести деньги». У банка Футянь было много денег. Он рос уже много лет. У них в руках было много денег. Им можно было доставлять неприятности лишь короткое время. Полностью победить их было невозможно. Пора было закрыть вопрос. Если их соперники не погибнут, они в итоге пострадают. «Завтра утром я принесу серебряные билеты и возьму деньги». Управляющий успешно занял денег, но он не был доволен. Эта женщина так раздражала. Менеджер был так подавлен, когда его судьба попала в руки женщины. Он ненавидел Лин Чуцзю и Суча за то, что они воспользовались другими, но Центральная империя не будет контролировать битву на рынке, по крайней мере, не с лучшей стороны. Управляющий ушел, полный огорчений, тогда как Лин Чуцзю прыгал от радости. «Я напишу письмо Сятинья и расскажу ему эти хорошие новости». Лин Чуцзю с радостью пошла в кабинет. Она улыбнулась, глядя на чернильницу, развернула бумагу и подняла кисточку. Лин Чуцзю сосредоточилась на описании их того, как великолепно они выиграли эту партию и как коварен был император. Ничего не делая, он проглотил почти 50 миллионов Центральной империи. Он даже не дал ей долю. Она больше никогда не станет сотрудничать с императором. Лин Чуцзю все-таки была рациональна. Когда она закончила, она спросила Сятинья, не зашла ли она слишком далеко. Не станет ли Центральная империя мстить? Лин Чуцзю спрашивала об этом Суча, прежде чем начать действовать. Суча сказал, что Сятинья согласился. Он полностью поддерживал ее планы. Она ничего не чувствовала, пока занималась этим. Но теперь, когда все закончилось, Лин Чуцзю стало тревожно. Банк Футянь и семья Чжан были умными людьми, а умные люди глубоко все продумают. Они, естественно, не поверят, что это спланировала женщина. Они подумают, что Сятинья управляет всем за сценой. Лин Чуцзю боялась, что банк Футянь и семья Чжан выступит против Сятинья. Она боялась, что с Сятинья что-то случится на фронте, поэтому она напомнила ему, чтобы он был осторожнее. Глава 487. Бой. Хачилаксаса. Каждые три дня Лин Чуцзю писала письмо Сятинья. Она не пропустила отправление письма еще ни разу. В письмах Лин Чуцзю рассказывала Сятинья все, но там никогда не было слов заботы или тревоги. Сятинья привык к этому, или, точнее сказать, он не думал, что нуждается в волнении и заботе других, и какой толк был от волнения и забот. Позве эти слова беспокойства на устах других людей уберегут его от опасности или приведут к победе. Услышит ли он слова тревоги и заботы или нет, он будет делать все, что может. Сятинья никогда не думал, что нуждается в лицемерной заботе, но, когда он увидел слова заботы и предостережения, написанные Лин Чуцзю в ее письме, Сятинья внезапно обнаружил, что он тоже обычный человек и нуждается в заботе других. Хоть даже от этой заботы ему не было никакой пользы, он все равно чувствовал удовольствие. Лин Чуцзю напоминала ему, что он должен думать об этом и сделать соответствующие распоряжения и приготовления. То, что было написано в письме Лин Чуцзю, можно было назвать запоздалым, но он все равно был счастлив, прочитав это. Вот, оказывается, каково на вкус, когда о тебе заботится. Когда Сятинья читал, как Лин Чуцзю раз за разом говорила ему беречься семьи Чжан и остерегаться мести банка Футянь, его сердце наполнялось теплотой. Он всегда считал, что хорошо доказывать все действием. Что же до того, важно ли об этом говорить, его не заботило, что думают другие. Что еще нужно было говорить, когда он так много сделал? Однако, видя письмо Лин Чуцзю сегодня и видя ее тревоги, расписанные на бумаге, он подумал, что некоторые вещи будут более приятными, если он сможет сказать их. Лин Чуцзю хорошо потрудилась в последнее время, настолько, что он был потрясен, но он был очень скуп на похвалу и даже на письма. Это неправильно. Он должен дать Лин Чуцзю знать, что он очень доволен ею. Поддавшись импульсу, Ся Тинья аккуратно отложил письмо Лин Чуцзю, затем расправил бумагу и подготовил чернила, чтобы записать свой опыт на поле боя, и написать, что он хочет окончить войну как можно скорее и вернуться в столицу. Однако, как бы импульсивен он ни был, Ся Тинья не мог написать, что скучает по ней. Ему всегда казалось, что мужчина не должен говорить такие слова. Мужчины амбициозны. Как они могут попасть в ловушку любви к женщине? Особенно таким людям, как он, нельзя поддаваться любви к женщине. После того, как он скопил слишком много писем без ответа, после того, как он прочел много слов, но ничего не сказал, на этот раз Ся Тинья ответил на все, что задолжал Лин Чуцзю ранее. И теперь Ся Тинья обнаружил, что каждое письмо Лин Чуцзю, даже если он на него не ответил, он помнил наизусть. Написав дюжину писем подряд, Ся Тинья наконец-то удовлетворился. Подумав о туманном любовном стихотворении, переписанном Лин Чуцзю, Ся Тинья немного подумал и добавил предложение в конце письма. «Мое сердце переменилось к тебе, я хочу, чтобы мы...» Написав эти слова, Ся Тинья снова задумался. Он сомневался, что стоит писать о любви и взаимном влечении, и просто написал о взаимопонимании. «Мое сердце переменилось к тебе, я хочу, чтобы мы узнали друг друга глубже». Он надеялся, что Лин Чуцзю его поймет. Ему в жизни было трудно найти женщину, которая могла бы его удовлетворить и была бы достаточно способной. Лин Чуцзю была хорошим примером такой женщины, так что ему не хотелось ее упустить. Закончив писать письмо, Ся Тинья достал свою личную печать, чтобы запечатать его, но как только он собирался это сделать, снаружи донесся громкий шум, за которым последовало тревожное ржание коней и быстрый стук барабанов. Случилось происшествие. Никто не знал, что значат эти голоса, лучше, чем Ся Тинья, выросший на поле боя. Поскольку не было времени запечатывать письмо, Ся Тинья спрятал его на груди, взял копье и поспешил на улицу. В этот момент военный гонец поспешно прибыл доложить: «Ван Е, там группа слонов. Северная страна послала группу слонов». «Слонов? У северной страны есть слоны?» В северной стране стояла холодная погода круглый год. Там были дикие звери, такие как волны и леопарды в горах, но там не было слонов. Стада слонов можно было найти только в южной стране. Ся Тинья уже сражался с отрядами слонов южной страны прежде. Сказать по правде, с ними было очень сложно справиться. Хотя Ся Тинья и победил в том бою, это была ужасная победа. Это юг. Южане прислали эту группу слонов, чтобы поддержать северную страну. Военный гонец много лет сопровождал Ся Тинья. Он также участвовал в битве против слонов юга. Юг, ну, разумеется, они никак не угомонятся. Рука Ся Тинья чуть крепче сжала копье, и он пошел быстрее. Когда он увидел, что Наньная и Наньнали внезапно появились в восточной стране, Ся Тинья понял, что у южной и западной страны были другие цели. Сила восточной страны не шла на пользу южной и западной странам. И, разумеется, она также не шла на пользу Центральной империи. Он боялся, что на этот раз Центральная империя не упустит возможности. Так, то, что четыре страны пытались сдерживать друг друга, было в интересах Центральной империи. Можно не говорить о том, что он оскорбил банк Футянь и семью Чжан. Даже и без этого Центральная империя не оставила бы его в покое. Глядя на облако пыли, клубившееся вдалеке из-за слонов, Ся Тинья слегка прищурился. Был ли это юг, запад или Центральная империя, его это не испугает. Выслать туда войска. Ся Тинья сжал копье и запрыгнул на боевого коня. В тот же момент армия Цзинювы, находившаяся под его командованием, тоже ровно построилась и готова была выступать. По сравнению с армией Цзинювы, имперские солдаты и лошади выглядели иначе. Когда Ся Тинья вывел свою армию, императорские солдаты были готовы защитить свою честь. У-у-у-у. Когда горн протрубил, главнокомандующий Северной армии увидел Ся Тинья вдалеке и презрительно улыбнулся. «В атаку! Убить!» Ся Тинья поднял руку и выдвинул вперед свое копье. Армия Цзиньвэй бесстрашно бросилась на поле боя. Слоны были очень сильны. В битве с хорошо выдрессированными слонами, даже с армией Цзиньвэй у Ся Тинья было немного преимуществ. Даже сам Ся Тинья был ранен. Когда битва закончилась, солнце почти село. Было невозможно определить, кто победил, а кто проиграл. Северная армия привела в атаку слонов. Ся Тинья и его солдаты отбили нападение, но цена была слишком велика. Ванье, вы ранены, я сейчас же позову военного медика. Когда солдат увидел рану Ся Тинья, он бросился позвать на помощь, но его остановил Ся Тинья. Нет нужды, я в порядке. Но, никаких но, убирайся, есть. Солдат не посмел ослушаться и покорно удалился. Когда солдат ушел, Ся Тинья вытащил испачканное кровью письмо из-за пазухи. Ся Тинья ранили в этот раз из-за этого письмо, к сожалению. В итоге он не смог его спасти. Конверт был испачкан кровью, а бумага поцарапана. Это письмо совсем нельзя было послать. Похоже, тебе не повезет получить мое письмо, подумал Ся Тинья со смешанными чувствами. Южная страна присоединилась к войне, и он был уверен, что скоро за ней последует и западная страна. Изначально он планировал закончить войну как можно скорее, но похоже, это было невозможно. Я не смогу вернуться скоро. Ся Тинья закрыл глаза и неподвижно откинулся на стуле. Глава 488. Поглотить. Хикогданец сдаваться. Ситуация на линии в Панта изменилась внезапно, и новости вскоре были отправлены в столицу. Ксорошее настроение императора от открытия банка и падения семьи Чжан моментально испарилось. Юг этот юг, они по непонятным причинам отправили на восток свою принцессу, и это с самого начала было сделано, чтобы запудрить нам мозги. Император был так зол, что немедленно приказал дворцовой гвардии окружить двор Линьюнь, где жила Наньная. Наньная только что излечилась, но у нее еще не было шанса порадоваться, так как она столкнулась с другой проблемой. Она так испугалась, что побледнела, когда спросила, что произошло. Наньная была не глупа. Она знала, что война между Востоком и Севером еще не закончилась. Восток не мог позволить себе нанести ей обиду или через нее оскорбить южную страну. Эта ситуация была слишком странной. Дворцовые гвардейцы не получали приказа вскрывать что-то от принцессы Наньная. Поэтому, когда Наньная спросила, гвардеец ответил: «Южная страна послала воинов на слонах, чтобы помочь северной стране. Принцесса, вам лучше вести себя послушно». Разумеется, когда южная страна отправила войска на помощь северной стране, этим они уже бросили Наньная. Или, может быть, она была покинута с самого начала. Они отправили ее на восток, только чтобы заставить императора думать, что они не вмешаются в войну. В конце концов, они послали принцессу, которую любит император Юга. Можно было не сомневаться, что эта так называемая любимая принцесса была всего лишь покинутым ребенком. Южная страна послала ее на восток на разведку, а потом изменила свой курс и послала войска на помощь северной армии, чтобы атаковать восток. Это невозможно. Как он мог так поступить? Как он мог оставить меня одну? Наньная чуть не обезумела, когда услышала новости. Я в это не верю. Я хочу увидеть императора. Нет-нет, я хочу вернуться. Я хочу вернуться на юг. Я хочу узнать, что здесь происходит. Ее отец-император послал ей письмо только что, в котором просил ее найти способ убить принцессу Ся как можно скорее, а кроме того вызвать раздор между императором и Ся Тинья. Но теперь он внезапно посылает войска, наплевав на ее жизнь, вернуться на юг. Принцесса Наньная, вы шутите? Когда гвардеец увидел, что принцесса Наньная рвется вернуться на юг, он был разочарован. Даже сейчас она до конца не понимала ситуацию, она не осознавала реальности. Неудивительно, что юг покинул ее. Нет-нет, как же отец император и брат не захотят принять меня? Наньная упала на землю и крепко сжала кулаки. Ее ногти вонзились в ладони, но она не чувствовала боли. В этот момент ее сердце болело в 10 000 раз сильнее. Брошенное дитя, из высоко уважаемой принцессы она превратилась в брошенного ребенка. Если север и юг победят в этой войне, что случится с ней? Семь нет. Нет, отец император так не поступил бы со мной. Упав на землю, плакала Наньная. Чем больше она об это думала, тем страшнее ей становилась служанка, бывшая подле Наньная. Увидев ее в таком состоянии, торопливо подошла к ней и обняла ее. «Принцесса, не нужно. Вы должны верить в императора. Император вас не бросит. Скоро вы вернетесь». «Я не могу вернуться, я не могу вернуться». Наньная закрыла лицо руками и горько заплакала. В этой войне между двумя странами и ее страной, она вообще не видела выхода. Она могла лишь сидеть и смотреть, как она превращается в брошенного ребенка на милости Востока. Хотя император отправил дворцовых гвардейцев следить за Наньная, он не стал ее наказывать. Он только ограничил ее свободу и запретил ей покидать восточную страну. Конечно, Цзи Фэн Юй, который прибыл с Наньная, тоже был в непростой ситуации. Хотя западная страна еще не сделала своего шага, кто мог поручиться, что они не пошлют войска на помощь северу. На всякий случай император отправил людей запереть Цзифэньюэ, но с ним обходились в десятки раз лучше, чем с Наньная. В сопровождении дворцовых гвардейцев Цзифэньюэ все еще мог свободно выходить из дома. Восточная страна была любезна с Цзифэньюэм не потому, что западная страна не послала войска, а потому что он был близок с наследным принцем, принцем Сяцианем и принцем Ваним. Эти трое людей были оптимистично настроены по отношению к Цзифэньюэ. Цзифэньюэ отличался от Наньная, Цзифэньюэ был принцем, он мог унаследовать престол. Принц Цянь прямо сказал императору, что случится, если принц, покинутый своей страной, вернется. В западной стране возникнет внутренний конфликт. В данный момент император не пытался слишком жестко обращаться с Цзифэньюэм и даже предложил ему помощь, если понадобится. В политике нет правильного и неправильного, лишь враг моего врага, мой враг, верно? Из-за появления слонов южной страны боевые действия снова оказались в тупике. Победа, изначально видимая невооруженным глазом, снова откладывалась. Император мог лишь продолжать выделять средства на дела войны. И для того, чтобы не спровоцировать панику у народа, император не объявлял деталей ситуации. Обычные люди не знали конкретных событий на линии фронта. Они лишь знали, что южная армия вступила в войну и Сяванье был там, а значит, вес будет хорошо. Пока Сятинья был на поле боя, пока Сятинья не был в беде, люди Востока ничего не боялись. Даже если бы императорская армия была разбита, до тех пор, пока люди Востока будут знать, что Сятинья воюет, они не будут бояться. Их бог войны, их гордость, их слава никогда их не подведет. Обычные люди не понимали ситуации и все еще были полны уверенности в Сятинья, тогда как Суча и Лин Чуцзю были не столь оптимистично настроены. Отряд южных слонов очень силен. Если бы мы не потратились на усовершенствование брони армии, увы, в этот раз, мы бы понесли большие потери. Суча знал, что Сятинья пострадал от отряда слонов. Однако это еще, сели только юг вступит в войну, но если к ним присоединится еще и запад, у нас возникнут неприятности. У Суча разболелась голова от мысли, что три страны объединятся, чтобы уничтожить Восток. Как бы могущественна ни была восточная страна, этого было недостаточно, чтобы справиться с тремя странами. Это из-за Центральной империи, верно? Они рискнули. Так, Лин Чуцзю не могла представить другой причины, кроме этой. Южная и западная страны всегда втайне помогали восточной стране убить Сятинья, но они все действовали в потемках. На этот раз они вцепились друг в друга при свете дня, что не соответствовало тому, что они делали прежде. Даже если бы юг просто хотел помочь северной стране, они бы не послали слонов так напрямую. Юг действовал так, будто они хотели сказать Сятинья, кто дергает за веревочки. Разумеется, Юг сделал это не из-за Сятинья, а для того, чтобы направить ненависть Сятинья на настоящего виновного. Они хотели, чтобы Сятинья нашел идейного вдохновителя и забыл о них. Восток слишком быстро поднялся с колен, и Центральная империя решила преподать Востоку урок. Суча кивнул, показывая, что догадка Лин Чуцзю была верной. Это из-за банка. Лин Чуцзю повертела в руках кисточку с будничным выражением лица. Но в ее глазах были напряжение и беспокойство. Сятинья был очень похож на Лин Чуцзю. Они оба очень хорошо справлялись со стрессом. Столкнувшись с огромным давлением, они оба будут скорее мыслить логически, чем сдаваться. 50 на 50. Восток слишком быстро развивался в последние годы, что почти вышло из-под контроля Центральной империи. Банк – это только вершина айсберга. Даже если бы банка не было, Центральная империя подавляла бы Восток, совсем как то, что случилось с Югом. Думаете, император Юга смог бы добиться успеха в измене? Без поддержки Центральной империи он не смог бы взойти на престол. Когда Суча сказал это, на его лице была саркастическая улыбка. Центральная империя утверждала, что никогда не вмешивалась в дела четырех стран, но она контролировала экономику и забирала всех могущественных людей в четырех странах. Они втайне использовали все виды провокаций, чтобы посеять хаос и ослабить четыре страны. Центральная империя никогда не оставляла своих намерений поглотить четыре страны. Глава 489. Извиниться, пожалуйста. В Хасвете было много умных людей. Появление слонов с юга заставило людей понять, что битва между восточной и северной странами была очень сложной, И это больше не было делом двух стран. Даже если бы восточная и северная страна захотели ее прекратить, они бы не могли этого сделать. Эта война будет трагической, но Восток не мог отступить. Политические интересы нельзя разделить поровну. Они либо должны были отступить, либо нет. Если Восток сейчас отступит, он снова потеряет свою независимость и Центральная империя вновь получит контроль. Если они потеряют свою независимость, Центральная империя не позволит им встать с колен еще 100 лет. Поэтому, как бы сильно император не ненавидел Сятинья, перед лицом такого чудовища, как Центральная империя, император предпочел объединиться с Сятинья. Он полностью поддерживал Сятинья в этой войне. Император отложил свои ссоры с Сятинья, больше не нападал на поместье Ся и не подавлял Лин Чуцзю, но это не означало, что Лин Чуцзю могла вздохнуть свободно. Когда император направил свою энергию на линию фронта, наследный принц нашел возможность. Пани и принцесса Фу Шаучжан постоянно писала наследному принцу, прося его помочь ей разобраться с Лин Чуцзю. Наследный принц отказывался отвечать, но теперь, когда он увидел, что у императора не было намерений контролировать дела Лин Чуцзю, он пообещал ей выманить Лин Чуцзю из столицы. Наследный принц тоже был осторожным человеком. Он никогда не забывал о предупреждении Сятинья. Кстати, он и пообещал помочь принцессе Фу Шаучжан, он отказался делать это лично. Если он запачкает руки, то уже не отмоется. Никто не знал, как высоко Сятинья сможет подняться после этой войны. Не говоря уже о том, что в данный момент даже император не решался нападать на Лин Чуцзю, чтобы не привлечь на себя безумную месть Сятинья. Наследный принц предложил принцессе Фу Шаучжан попросить Лин Чуцзю выехать из столицы и приехать к ней в поместье под предлогом того, что она хочет извиниться. Извиниться? Принцесса Фу Шаучжан знала, что большей помощи она от наследного принца не дождется, но она никогда не думала, что он попросит ее извиниться перед Лин Чуцзю. Это было совершенно невозможно. Но как раз тогда, когда принцесса Фу Шаучжан собиралась написать письмо, чтобы выбранить наследного принца, к ее двери подошли люди из семьи Чжан. Под влиянием банков Утянь семье Чжан пришлось помириться с Лин Чуцзю. Они потеряли почти 10 миллионов дохода, но они улыбались и жали руки Лин Чуцзю, что даже обычные люди были не в состоянии принять. Однако семья Чжан не могла открыто навредить Лин Чуцзю, но могла сделать это тайно. Семья Чжан отправила своего человека разузнать информацию о Лин Чуцзю. Они выяснили, какие люди хотели бы покончить с ней. Среди них их внимание привлекли госпожа Линь и принцесса Фу Шаучжан. Однако по сравнению с госпожой Линь, у которой была слабая поддержка, принцесса Фу Шаучжан была лучшим кандидатом. И потому семья Чжан вскоре связалась с принцессой Фу Шаучжан. Теперь, когда семья Чжан и принцесса Фу Шаучжан работали вместе, как они могли не обнаружить свои клыки? Вскоре обе стороны утвердили план. Принцесса Фу Шаучжан была ответственна за то, чтобы выманить Лин Чуцзю из страны, тогда как семья Чжан должна была похитить Лин Чуцзю. Изначально планом принцессы Фу Шаучжан было послать кого-нибудь изнасиловать Лин Чуцзю и унизить ее перед поместьем Ся, таким образом унизив и Сятинья тоже, но семья Чжан отказалась это делать. «Принцесса, мы должны действовать быстро. Вы передадите нам эту женщину, а мы выжмем из нее все, чтобы она поняла, что ей лучше умереть, чем жить. В мире есть много способов пытать людей, а пытать женщину очень легко». Принцесса Фу Шаучжан ответила не сразу. Вместо этого она разомкнула свои алые уста и любезно спросила, «Что вы собираетесь делать? Как насчет того, чтобы ублажить меня, прежде чем я передам вам эту женщину?» Принцесса Фу Шаучжан лежала на шезлонге, слегка изогнув талию. Ее красная легкая накидка соскользнула. Потом она отбросила тонким пальцем свои длинные волосы. Ее тело излучало лень и очарование. Управляющий семьей Чжан полагал, что, хоть он и был молод, он уже испытал сильные бури. Однако он невольно не мог оторвать глаз от благородной и привлекательной старшей принцессы. Ни один мужчина не мог устоять перед искушением потрясающей красотой. Особенно, когда такой красотой обладала благородная женщина, которую нельзя было купить за деньги. Если тебе удастся завладеть такой потрясающей женщиной, это, несомненно, принесет тебе глубокое наслаждение. Заигрывания принцессы Фу Шаучжан сильно возбудили управляющего семьей Чжан, и тогда, прежде чем он успел опомниться, они с принцессой Фу Шаучжан упали на шезлонг. После этого принцесса Фу Шаучжан расспросила его обо всем, что ей нужно было узнать. Когда она удовлетворилась, она оттолкнула мужчину, встала, наступила на его лицо и взяла свою одежду, чтобы прикрыться, и пошла прочь. «Скажи своему господину, что, когда вы будете пытать Лин Чусцу, я хочу лично на это смотреть», — раздались слова принцессы Фушао Чжан издалека. Управляющий семьи Чжан еще некоторое время лежал, прежде чем вернулся доложить слова принцессы Фушао Чжан. Когда семья Чжан и принцесса Фушао Чжан достигли соглашения, принцесса Фушао Чжан вскоре послала письмо императору, в котором говорилось, что в последнее время она обдумала свои поступки. Зная, что она поступила нехорошо, она организовала коктейльную встречу, чтобы извиниться перед Лин Чуцзю. «Фушао, ты теперь тоже чему-то научилась?» Император, естественно, не поверил, что принцесса Фушао Чжан хочет извиниться перед Лин Чуцзю, но из-за того, что она пыталась это сделать, ему показалось, что она немного поумнела. «Скажите Фушао, что, если она хочет извиниться, она должна извиняться осторожно. У нее не должно быть задних мыслей, иначе я не буду ей потакать». В данный момент император хотел быть в хороших отношениях с поместьем Ся, чтобы Центральная Империя видела, что они с Ся Тинья работают вместе. Они не должны осмелиться выступить против них. «Ваш покорный слуга понимает». Евнух, который передал послание, вернулся и рассказал о предупреждении императора принцессе Фушао Чжан. «Принцесса, император настоятельно подчеркивает, что до конца войны с принцессой Ся ничего не должно случиться». Эти слова были очень прямыми. Те, у кого были мозги, могли их понять, но принцесса Фушао Чжан не обратила на них внимания. На протяжении многих лет она никогда не делала того, что хотел от нее император. Император всегда уважал память их покойной матери. Неужели он правда поступит с ней плохо, если она убьет Лин Чуцзю? Так или иначе, много людей уже умерло. Неужели император осудит ее, если умрет еще один? На словах принцесса Фушао Чжан согласилась, но на самом деле она не восприняла всерьез предупреждение евнуха. Она все равно сделает то, что должна. Получив разрешение от императора, принцесса Фушао Чжан связалась с семьей Чжан. Удостоверившись, что они готовы, они послали приглашение Лин Чуцзю. Домоправитель Цао лично принес приглашение от принцессы Фушао Чжан Лин Чуцзю. «Ван Фэй, принцесса Фушао Чжан прислала вам приглашение, в котором говорится, что в прошлый раз она оскорбила вас. Она хочет извиниться перед вами лично, пожалуйста, придите к ней». Принцесса Фушао Чжан, Лин Чуцзю взяла приглашение и прошла его. Видя искренние слова в приглашении, Лин Чуцзю ухмыльнулась и бросила приглашение на стол. Кого еще пригласила принцесса Фушао Чжан? Еще принцесса пригласила наследного принца, принца Цяня, принца Вэня и принцессу Фуань. Также будут госпожа Линь, мисс Линь и добродетельная наложница Мэй. Принцесса Мэй в хороших отношениях с принцессой Фушао. Она хорошо все продумала. Лин Чуцзю слегка нахмурилась, и по ее лицу было ясно, что она в затруднительном положении. Глава 490. Сотрудничество. Чудесно. Все люди, которых принцесса Фушао Чжан пригласила, занимали высокое положение. Пригласить принца Вэня, принца Цяня и наследного принца сразу было непросто, не говоря уже о добродетельной наложнице Мэй. Наследный принц, возможно, и пошел бы на уступки принцессе Фушао Чжан, но принц Вэнь и принц Цянь, нет. Принцессе Фушао Чжан удалось пригласить этих двоих, отчего Лин Чуцзю не могла отказаться. За пределами столицы, вот так начало, подумала Лин Чуцзю и усмехнулась. Принцесса Фушао Чжан извинится перед ней, вот так шутка. Что же до принцессы Фушао Чжан, разве она такой человек, чтобы склонить голову и извиниться? Лин Чуцзю не знала, о чем думал император. Он даже оскорбил свою любимую наложницу, имперскую наложницу Чжоу, только чтобы позволить принцессе Фушао Чжан извиниться перед ней, не говоря уже о том, что он знал о том, что принцесса Фушао Чжан сговорилась с наследным принцем, чтобы похитить ее. Даже если он об этом не знал, он наверняка знал, что банкет для извинений принцессы Фушао Чжан был ничем иным, как банкетом для ее убийства. «Ван Фэй, это дело вы хотите отказаться?» – осторожно спросил домоправитель Цао. Конечно, Лин Чуцзю могла отказаться. У нее была плохая репутация из-за ее высокомерия. Однако она могла отказаться один раз, но сможет ли во второй? Если принцессе Фушао Чжан не удастся выполнить все в этот раз, она придумает другой план. Вместо того, чтобы отказывать ей и давать ей повод придумать другой план, Лучше составить ответный план и разом со всем покончить. Нет, скажите ей, что я приду в назначенное время. Лин Чуцзю повернулась. Ее взгляд упал на изящное приглашение на столе, а губы слегка изогнулись. Что бы принцесса Фушао Чжан не планировала сделать, она заставит ее саму пострадать от этого. Несмотря на перемены на линии фронта, в столице по-прежнему было оживленно. Недавно самой горячо обсуждаемой темой был банк Тунь-Юань и битвы на границе, а теперь были эти новости о банкете принцессы Фушао Чжан и ее извинения перед Лин Чуцзю. Кто знает, кто распространил их, но внезапно люди, любившие сплетничать на улицах, услышали об этом. С тех пор они то и дело это обсуждали. Что ж, принцессу Фушао Чжан в столице можно было считать знаменитостью. Два ее скандала сделали ее известной во всем городе. Если дело касалось принцессы Фушао Чжан, какой бы ни была тема, это окажется в центре внимания общественности. Однако люди в столице тоже были умны. Хотя они и говорили о принцессе Фушао Чжан, они не называли ее имя напрямую. Вместо этого она лишь говорили слово благородное. «Малыш Чичи, как думаешь, эта старая ведьма и впрямь извинится перед принцессой Ся?» – спросил Тан-Тан, который сидел в павильоне Фуюань, самом большом ресторане столицы. Он только что услышал, что принцесса Фушао Чжан хотела извиниться перед Лин Чуцзю. Цзиньчи, который с холодным выражением лица то и дело опускал голову к своему бокалу, поднял на него глаза и сказал: «Ты знаешь, что происходит. Но что если принцесса Ся нам лжет? Ся Ван Фэй злая. В прошлый раз она попросила нас прийти, чтобы свалить на нас вину. Что если на этот раз она снова солжет и заставит нас работать бесплатно?» — сказал Тан-Тан, покраснев и яростно сверкнув глазами. «Это верно, он был зол. Они ассасины. В прошлый раз она не только не приказала им убить, но и не дала денег. Если дело и дальше так пойдет, что будет с его достоинством наемного убийцы? Это так грустно. Позви тебе не хотелось отомстить той старухе?» Теперь возможность представилась. Сказав эти слова, Цзиньчи больше не обращал внимания на Тан-Тана. Он продолжал пить, не глядя на изящные блюда на столе. «Я хотел отомстить старой ведьме, но я не хочу, чтобы меня использовали. Ся Ван Фэй очень коварна. Она хочет, чтобы мы помогли ей, но не хочет тратить ни цента. Она слишком скупа. И не сказать, чтобы у нее не было денег. Почему она не может выделить немного серебра для нас?» Задумавшись об их положении, Тан-Тан потерял настроение есть. Он выражением печали на лице улегся на стол. Цзичи проигнорировал его и продолжал пить. «Эй, малыш Чичи, ты что, не можешь меня утешить? Мне сейчас очень грустно», — сказал Тан-Тан, взял арахис со стола, засунул в рот, прожевал и с трудом проглотил. «Вкусно, еще один». Цзичи проглотил большой глоток вина и перевел равнодушный взгляд на Тан-Тана. «У тебя не хватает денег?» «А, нет, никакой нехватки. У него есть Цзичи, так как же у него может не хватать денег? Нехватки в деньгах нет, так чего же ты жалуешься?» Цзичи продолжал пить, не глядя на Тан-Тана. Тан-Тан привык жаловаться, поэтому он пожаловался снова. «Хотя у меня и хватает денег, но разве не близится конец года? Я совсем не заработал денег в этом году. Надо мной будут смеяться, когда я вернусь». Подумав об этом, Тан-Тан еще больше расстроился. В мире не было ассасина хуже него. Он с самого начала не заработал ни одной серебряной монеты. Каждый год он был в самом низу организации. У него не хватало духу встретить своих братьев. «Расслабься, никто над тобой смеяться не будет», — Цзичи был вполне уверен в этом. Тан-Тан сразу приободрился, но потом услышал, как Цзичи сказал: «Это происходит каждый год. Они привыкли. Тебе тоже стоит привыкнуть». «Ах, у меня сердце болит». Улыбка на лице Тан-Тана мгновенно исчезла, и он остался неподвижно лежать на столе. «Дай мне умереть. Пойдем, я тебя не потащу». Цзичи сверкнул глазами и толкнул Тан-Тана. «Что-то изменилось в семье Чжан. Пойдем посмотрим». «О, иду». Это было важное дело. Тан-Тан не мог притворяться мертвым. Он тут же вскочил и исчез как дым. Он был так быстр, что за ним не мог поспеть даже Цзичи. Тан-Тан был прирожденным ассасином, но он не завершил еще ни одной миссии. Лин Чуцзю узнала от Суча, что Цзичи и Тан-Тан следили за семьей Чжан, поэтому она испытала облегчение. Хотя на Цзичи и Тан-Тана нельзя было положиться, Лин Чуцзю верила в видение Сятинья. Сятинья выбрал Цзичи, наверняка у него были на то причины. На этот раз они не заключали сделку с Цзичи, но сотрудничали с ним, чтобы разобраться с принцессой Фушао Чжан. Лин Чуцзю считала, что эти два ассасина постараются изо всех сил, чтобы завершить миссию. Пока эти двое братьев следили за семьей Чжан, Лин Чуцзю могла спокойно посетить банкет. Зная, что принцесса Фушао Чжан любит носить яркую одежду, Лин Чуцзю выбрала на сегодня белое платье цвета слоновой кости, что делало ее образ чуть менее яростным и чуть более нежным. Переодевшись, она не выглядела ни экстравагантно, ни незаметно. Лин Чуцзю была очень довольна собой. Она была готова идти, поэтому позвала охрану и своих четырех служанок. Лин Чуцзю собиралась поехать одна, но она не ожидала увидеть Ся Цяня, который ожидал ее снаружи. Вместо того, чтобы поехать в карете, Ся Цянь прискакал на лошади. Кроме того, он взял с собой группу дворцовых солдат. Когда они присоединились, это выглядело довольно экстравагантно. Хотя Ся Цянь ничего не сказал, Лин Чуцзю поняла, что он наверняка что-то знает. Иначе он не привел бы войска и не ожидал бы ее лично для сопровождения из столицы. Глава 491. Ребячество. Хотя император поместил принцессу Фушао Чжан под домашний арест, он не обращался с ней сурово. Поместье, где находилась принцесса Фушао Чжан, было далеко от столицы, но местность была превосходной. С точки зрения Лин Чуцзю, не было преувеличением назвать это место раем. Когда карета остановилась, Лин Чуцзю вышла из нее с помощью Фэйцуя и Чжинчжу. Подняв глаза, она увидела Ся Цяня, который стоял неподалеку. Когда Ся Цянь увидел, что Лин Чуцзю выходит из кареты, он тихо сказал: «Имперская тетя, когда вы поедете назад, вы хотели бы присоединиться ко мне». По дороге к поместью принцессы Фушао Чжан все было спокойно, но тревожно. Он полагал, что в совершенстве знает характер принцессы Фушао Чжан. Она была не из тех, кто примет поражение или извинится. Принцесса Фушао Чжан была не такой, как принцесса Фуань. Она ни о чем не заботилась. Она могла поступиться своим сыном, дочерью, мужем и пойти на любые непристойные поступки, если только она будет счастлива. «Спасибо, принц Цянь», Лин Чуцзю не отвергала доброту Ся Цяня. Они знали, что что-то происходит, и об этом не обязательно было говорить. В этой драме, спланированной принцессой Фушао Чжан, непременно будет кровавая сцена. Услышав, что Лин Чуцзю пришла, принцесса Фушао Чжан лично вышла к дверям, чтобы поприветствовать ее. Когда принцесса Фушао Чжан увидела, что Лин Чуцзю была готова войти, она шагнула вперед и с интимной интонацией сказала: «Чуцзю, ты пришла, я волновалась, что ты не придешь». На принцессе Фушао Чжан было яркое и привлекательное красное платье. Ее глаза лучились улыбкой, и все тело излучало счастье. «Старшая принцесса пригласила меня, как же я могла не прийти?» — равнодушно сказала Лин Чуцзю. Энтузиазм принцессы Фушао Чжан не польстил ей и не обеспокоил ее. Принцесса Фушао Чжан сделала вид, что не заметила этого. Она с нежностью схватила Лин Чуцзю за руку. «Чуцзю, твои слова огорчают твою имперскую сестру. Если бы я не пригласила тебя, ты бы совсем не приехала меня навестить. Старшая принцесса ошибается. Я всегда готова выказать уважение семье, но мне было очень сложно выбраться». Лин Чуцзю забрала свою руку без эмоций и показала на Ся Цяня, который стоял рядом с ней. «Я встретила принца Цяня по пути, поэтому мы приехали вместе. Я увидел имперскую тетю». Ся Цянь выступил вперед и поклонился принцессе Фушао Чжан, чтобы прервать их разговор. Из-за своих отношений с императрицей принцесса Фушао Чжан с неохотой встречалась с Ся Цянем, но у нее не было предубеждений против него. И поскольку он был красив и имел хороший характер, он ей очень нравился. Видя, что Ся Цянь выступил вперед, принцесса Фушао Чжан улыбнулась. «Цянь, я рада, что ты пришел. Тебе ни к чему любезности, когда ты говоришь со своей тетей. Не нужно кланяться». Перед Ся Цянем принцесса Фушао Чжан все еще играла роль старшей и вела себя очень достойно. «Спасибо, имперская тетя», — уважительно сказал Ся Цянь, но менее спокойно и более скованно. Однако, прежде чем принцесса Фушао Чжан побеспокоила Лин Чуцзю снова, он шагнул вперед и взял принцессу Фушао Чжан за руку. «Имперская тетя, позвольте мне вам помочь». Его голос был спокойным, но Лин Чуцзю услышала неловкость и неудобство в тоне Ся Цяня. Разумеется, Ся Цяню не нравилось находиться близко от принцессы Фушао Чжан, и он не знал, как с ней общаться. Лин Чуцзю опустила голову и скрыла улыбку в уголках губ. «Простите ей ее недоброту, но было очень смешно смотреть, как Ся Цянь ведет тебя так терпимо». Она не просила его помочь ей развлекать принцессу Фушао Чжан, так что он не мог винить ее. К счастью, Ся Цянь недолго это терпел. Слуга пришел доложить. Прибыл принц Вэнь. Принц Вэнь Сяцзывэнь, старший сын императора, был горячо любим императором в его раннем возрасте. Поскольку что он любил боевые искусства и с юности уставал от учебы, он вступил в армию. Теперь под его началом было 30 тысяч солдат. Хотя это было немного, их силу нельзя было недооценивать. Цзывэнь здесь, Цянь, было бы здорово, если бы ты проводил меня, чтобы встретить твоего старшего брата. Глаза принцессы Фушаучжан загорелись. Можно было сказать, что он очень близка с принцем Вэнем. Имперская тетя, если мой старший брат увидит меня, он будет меня бронить. Я войду туда первым. Сяцянь выпустил руку принцессы Фушаучжан и быстро отступил, встав позади Лин Чуцзю. Лин Чуцзю увидела, что Сяцяню тут же стало неуютно. Он даже вытер несуществующую грязь с одежды. Казалось, будто у Сяцяня было обсессивно-компульсивное расстройство. «Ты все еще так боишься Цзывэня?» Принцесса Фушаучжан, казалось, подумала о чем-то интересном и улыбнулась. «Ладно, я пойду одна, а ты сопровождай свою имперскую тетю». Как только принцесса Фушаучжан ушла, Сяцянь выдохнул с облегчением, что было очень забавно. Видя, что Сяцянь все еще неловко отряхивает рукава, Лин Чуцзю протянула ему свой платок. «Вытрите его», поскольку Сяцянь помог ей избавиться от назойливой принцессы Фушаучжан, она решила пожертвовать своим платком. Все равно не она его вышивала. Сяцянь на мгновение застыл, прежде чем взял платок из рук Лин Чуцзю. «Спасибо, имперская тетя». Его лицо казалось спокойным, но уши слегка покраснели, как будто ему было стыдно. Лин Чуцзю усмехнулась. Боясь, что Сяцянь еще больше смутится, она быстро сменила тему. «Я слышала, наследный принц прибыл, нам следует поехать сейчас, чтобы не заставлять наследного принца слишком долго ждать». Можно было сказать, что наследный принц действительно уважал принцессу Фушаучжан. Он был тем, кто прибыл раньше всех, отчего Лин Чуцзю лишилась дара речи. Сяцянь выдохнул с облегчением, взял платок, поданный Лин Чуцзю, и тщательно вытер руки. Он даже вытер одежду, которой касалась принцесса Фушаучжан. Только тогда Сяцянь почувствовал себя удобнее. У него не было никакого мнения насчет принцессы Фушаучжан и никаких чувств к ней, но, когда он думал о том, чем занималась принцесса Фушаучжан, он чувствовал себя несколько неловко. Вытершись, Сяцянь бросил взгляд на платок, который держал в руке, и собирался убрать его. Однако служанка позади него шагнула вперед и попросила забрать его. Сяцянь не задумался над этим и отдал платок горничной, но почему-то, когда платок у него забрали, он почувствовал необъяснимую печаль. Он был очень занят в последнее время, поэтому легко расстраивался. Покачав головой и отбросив свои нелепые эмоции, Сяцянь пошел дальше с вымученной улыбкой. Гости, приглашенные принцессой Фушаучжан, все были важными фигурами, но их было немного. Кроме принца Вэня, после них прибыли наследный принц, мать и дочь Линь. Природа во дворе была очень красивой. Там было много деревьев, так что хоть солнце и было очень жарким, они не чувствовали жары внутри. Принцесса Фушаучжан разместила гостей в саду. Когда Линь Чуцзю и принц Сяцянь вошли, наследный принц болтал с госпожой Линь, а Линь Вантин послушно стояла рядом со своей матерью. Так как госпожа Линь и Линь Вантин стояли спиной к двери, они не видели, когда вошли Линь Чуцзю и Сяцянь. Однако наследный принц их видел. Вот только он продолжал сидеть без движения, как будто ждал, пока Линь Чуцзю и Сяцянь подойдут и поприветствуют его. Наследный принц все еще был наивен, как и прежде. Линь Чуцзю покачала головой, но сделала вид, что не видела наследного принца. Она медленно подошла к пустому столу. «Хочем, чтобы она первой поприветствовала его? Хаймэм, ну и что? Что он наследный принц? А как же ее титул?» Глава 492. «Принц Вэнь, если вы не покажете свою любовь, вы умрете?» Как только Лин Чуцзю и Сяцянь вошли, наследный принц увидел их. Причина, по которой он не пошевелился, была в том, что он ждал, чтобы Лин Чуцзю и Сяцянь первые подошли и поприветствовали его. Поведение наследного принца касалось в первую очередь не Лин Чуцзю, а Сяцяня. Сяцянь теперь стоял во главе банка Тунъюань. Он оказал большую помощь императору, отчего наследный принц почувствовал угрозу. Когда наследный принц увидел, что Сяцянь вошел, он хотел показать, в чьих руках власть, но, хоть Лин Чуцзю и Сяцянь увидели его, они повели себя так, будто не увидели его. Они прошли мимо, не взглянув на него лишний раз, и даже сразу сели. Сяцянь, это уже чересчур. Наследный принц был в ярости, он сильно переменился в лице. Госпожа Линь и Линь Вантин испугались. Когда они снова оглянулись на наследного принца, они увидели, что Ся Цянь и Линь Чуцзю сидят рядом с ними. Они собирались встать и поклониться, но наследный принц ударил ладонью по столу.